Глава 4. Левиафан. Я завис в воздухе, окруженный кровавыми струями, и разглядывал тушу океанического чудища. Кашалот, король морей, 36 уровень. Если честно, я ожидал большего. По виду мутант внушает ужас. Огромный, с тяжелой и мощной мордой, похожий на боек стального молота. И цвет у кашалота такой же. Темная сталь. Как я понял из боя с неграми, он повелевает водой, обладает мощной физической силой и выносливостью. Победили его только благодаря бугаю с вибрациями. Я спустился пониже, подлетел к морде змеи. «Сможешь вытащить кашалота поглубже на остров?» – попросил я. Та неохотно кивнула и хвостом обвела кашалота. «Поможешь?» Я подлетел к морде черепахи. «У-у-у-у!» Утробный рев разошелся вокруг. Черепаха с шумом вылезла из воды, и перед ней возник полупрозрачный щит. Мутанты – хорошие существа, помнят добро. Вместе змея и черепаха оттащили кашалота поглубже на остров, оставляя глубокую борозду, которую тут же залила вода. Я в это время нашел в сети информацию про кашалотов и почитал. Интересно. Теперь на живот поверните его. Да, так, спасибо. Спасибо! Крикнула с моего плеча суббота. Я спустился на спину кашалота, вытащил оригинал эпической книги создания кровавого демона. Так-с, начнем. «Фен проснулся», – раздался в ушах Мэй голос Насти-целителя. «Фух», – аналитик выдохнула. Она с тревогой следила за боями перед городом Кровавого Ангела. И сражались люди против людей, когда к ним подходили миллионы зомби. Абсурд! Мэй несколькими кликами мыши связалась с Пира и приказала: «Скоро к вам портальщик придет. Отправляйте Фена, Топора, Стрелка и Настю в Сангиз. Сами оставайтесь в Африке, укрепляйте город и готовьтесь. Скоро на остров мутантов отправитесь». «Понял». Мэй переключилась на своего помощника Уга. «Что у вас?» «Тюрьма и союз городов игнорируют наши сообщения и продолжают атаку. Не нашли мотив у лорда Дождя впускать неизвестных в Марию. В Новой России раскол, и часть людей во главе с американским президентом собирается покинуть страну». «И как они хотят это сделать?» «На летательных аппаратах». «Что вообще происходит?» Мэй помассировала виски. «Вокруг одни идиоты. К нам идут миллионы зомби из Китая, и вместо того, чтобы накапливать силы, они направляют оружие друг на друга и на нас». «Может, недооценивают угрозу немертвых», – предположил Уга, «или думают, что если не уничтожат нас сейчас, то после волны тем более не смогут. И наверняка они надеются найти в Сангисе кучу ядер, сфер и предметов темной сферы». «Может, так. Первый пока справляется с зомби, но лучше послать им подкрепление». «Нам бы кто послал подкрепление». «Спидера могут только продуктами и патронами помочь, остальные союзники также. А Москва? У них там свои проблемы. После перемирия с Лениным начали друг с другом бодаться за ресурсные точки. С Европы зомби прут, плюс завелся сильный и агрессивный мутант. Его демоническим псом там зовут. Могут продать нужные нам ресурсы по себестоимости, но не более». «Не хотят ссориться с кланами Новосибирска», – скривилась Мэй. «Думаю, что и союзу с тюрьмой они подобные услуги предложили». «Возможно». «Что с Китаем? Удалось еще что-нибудь узнать?» «Нет, все так же. Основная масса зомби пройдет через Монголию, западнее нас. Скорее всего, людские силы в Монголии будут уничтожены, если не сбегут в Россию». «Стоит ждать беженцев», – пробормотала Мэй. Основной удар примет на себя Иркутский городской округ, и не думая, что они выдержат натиск немертвых. У них есть сильные бойцы, но не настолько. Предполагаю, что вскоре многие из них попросятся к нам. Еще одна причина напасть на нас для союза и тюрьмы, чтобы сильные темные к ним шли, а не к нам. В это же время к Мэй подключился Пира. «Фэн в Сангисе». «Хорошо». Мэй тут же соединилась с китайцем. «Фэн, можешь сражаться. Нужно ребятам помочь с уровнями. Самураю, Оливии, Пира с Торнадо». «Могу», – сухо ответил тот. «Тогда готовься и передашь Андрею ресурсы для Левиафана». Мэй начала быстро раздавать команды. Им сейчас как никогда нужна была сила. «Есть свежие вести из первого», – к ней подключился Уга, и голос его звучал напряженно. «Что такое?» «Вести от беженцев. К первому как-то умудрились попасть остатки разбитого клана из Пекина. Новости следующие. Повелитель копья из Китая умер и стал одним из генералов-зомби». «Твою ж!» «В ближайшее время нам его опасаться не стоит, но вот когда зомби опустошат восток России...» «Предлагаю связаться с Америкой. У них есть много шаманов, которые особо эффективны против больших масс зомби». «Я тебя услышала». Мэй взяла со стола бутылку воды, открутила крышку и сделала несколько глотков. «Фух», – она выдохнула. Посмотрела на экран, где Андрей сосредоточенно создавал пентаграмму на спине кашалота, щелкнула мышкой, подключаясь к заменяющей Аню Лере. «Прикажи всем мэрам городов завтра к обеду прийти в Сангис. Даже лорду дождя?» «Да, поняла». На острове мутантов, в городе обезьян, перед гориллой, которая купалась в солнечных лучах, открылся портал, и оттуда вышло 5 человек во главе с Феном. Позади него шли самурай, Оливия, Эльфа и Алиса. «Приветствую!» – горилла кивнула, и портал схлопнулся. «Привет!» – Алиса махнула рукой и с интересом огляделась. «А мы где?» «В городе». «А как он называется?» В это время открылся еще один портал, и появились еще 5. Как бронзовый мастер порталов, портальщик Сангиса мог за раз отправить только 5, и на это тратились ресурсы в виде ядер. «Просто город», – пожала плечами горилла. Она совсем не опасалась, что люди могут напасть на нее. «Давай будет называться Хампи», – предложила Алиса, отходя в сторону и оглядываясь. Они вышли в странном деревянном здании. Сверху через ветки пробивались лучи солнца, на стенах росли красивые цветы. Были и окна круглые. В остальном помещение оказалось почти пустым, разве что бабочек много летало. «А почему тут никого нет?» «Это место для гостей», – важно ответила горилла. Портал еще раз вспыхнул, и на этот раз внутрь вошли Пира и Торнадо со своими людьми. «Все», – горилла почесала зад, – «вас проводить?» «Не нужно», – Алиса топнула ножкой по деревянному полу, – «мы улетим». В это же время сбоку от группы людей с жужжанием увеличились несколько дронов. Пока люди, а всего на остров мутантов отправилось 20 человек, садились в дроны и самолеты, к горилле подошел Фэн и протянул мешочек. «Плата». Горилла, до этого изумленно смотревшая на увеличение дронов, понюхала воздух и странно посмотрела на Фэна, осторожно приняла мешочек. «Ты пахнешь плохо, помойся». Фэн замер, а затем развернулся и пошел к дронам. «Демон, что ли?» – пробормотала горилла, еще несколько раз понюхав воздух. 4 дрона-самолета вылетели через крышу и направились к берегу. «Там Андрей!» – воскликнул ангел, схватив рядом сидящую эльфу за руку. Та тут же с интересом смотрела вперед, сжимая между коленей колчан со стрелами. Вдали уже можно было заметить гигантское тело кашалота. «Алиса, не отвлекай его!» – строго сказала Мэй. «Он сейчас очень занят». «Ну блин!» Дроны спустились рядом с группой мутантов. Люди вышли. «Люди!» – мрачно пробормотала макака. Рядом с ней сидела лемурка и с интересом следила за дронами. «Люди!» – кивнул орангутанг. «Привет!» – черная белка с тремя хвостами подпрыгнула и махнула лапкой. Бойцы клана архитекторов тепло поприветствовали пятницу. Во время битвы с миллионом зомби многие сражались бок о бок с белками и древами. «Ха!» Сверху спустилась птица с черным телом и красной шеей. «Я Гизоба!» «Птичка!» К ней подбежала Алиса и с интересом осмотрела ее. «Это ты умеешь порталы открывать?» «Я!» «Откроешь там?» «Да!» Птица раскрыла клюв. «Тьфу!» Она выплюнула фиолетовый сгусток, который превратился в круг, ведущий на материк. «Круто!» Ангел хлопнула в ладоши. Через портал она видела небольшое деревце, гнущееся под сильным шумным ветром. «Белочка, ты с нами?» Она повернулась к пятнице. Кинула быстрый взгляд на кашалота. Из-за деревьев Андрея не было видно. «Да!» Пятница запрыгнула на плечо Алисы. «Они уменьшаются!» Раздался звонкий голос лемурки. Мутанты повернулись к дронам и смотрели, как те сжимаются и превращаются в маленькие игрушки. В это же время Фэн передал Субботе эпический пространственный мешочек. «Вуш!» Дроны влетели в портал. «Ого!» – воскликнула птица. Мутанты впечатлились демонстрацией. «А что такого?» – непонимающе спросила ангел. Облизнула соленые из-за влажности губы. «У вас есть змея, она вообще призраков призывает. Бессмертная макака есть, горилла, которая огромных каменных гигантов создает». «Алиса, немедли», – поторопила ее Мэй. «Хорошо». Так, не дождавшись внятного ответа на свой вопрос, Алиса последней вошла в портал. На той стороне дроны уже вновь увеличились, и бойцы клана загружались внутрь. «Мать Лиан недалеко, минут 15 полета», – говорила всем Мэй. «После нее наведаемся еще в парочку мест. Сегодня вам нужно максимально увеличить свои силы». Алиса с интересом смотрела, как портал схлопнулся и превратился в тонкую черную нитку, висящую в пространстве. «Ангел!» – позвал ее кто-то. «Иду!» – и Алиса побежала к дронам. «Последний город в Индии смог отбить орду зомби», – раздался в ушах Мэй голос одного из аналитиков. «Появился второй город, который устоял перед миллионной армией немертвых». «Поняла», – Мэй сбросила звонок. Ей сейчас совсем не до Индии. Она хмуро смотрела, как ребята легко расправляются с матерью Лиан. Торнадо и Пира своей страшной атакой сжигали все сгустки слизи Илианы. А когда мать Элиана загорелась желтым светом, готовя особый навык, в бой вступили Пятница и Фен. Белка тоже использовала свой особый навык, который был атакующим, и выстрелила в ответ. Фен же стоял позади и нейтрализовывал своим золотым светом все брызги от странной струи матери Лиан. Мэй наблюдала за боем, но ее мысли были заняты совсем другим. Она не сомневалась, что ребята справятся. «Необычное шевеление в городах Африки», – связался с ней Уга. «Атина куда-то выехал, а это странно. Ему сейчас нельзя покидать город. Еще и прихватил с собой бойцов». Мэй вскинулась. «Следи за ним. Когда он отъедет достаточно далеко, доложи. Разграбим город». «Понял». Мэй отпила воды. Она внимательно посмотрела на экран с видом на город-крепость Марию. Ей было интересно, послушается лорд дождя приказа или нет. Я чертил. Маленькая пентаграмма, большая, связывающие их элементы, геометрические фигуры. Моя кровь мелким ручейком вытекала из вены и складывалась в символы на гигантской спине кашалота. Пришлось использовать оба потока сознания, чтобы максимально ускориться. Я должен успеть. Я понимал, что сейчас, когда Сангиз в такой заднице, моих сил может не хватить на решение проблем. Но что, если со мной будет огромное чудище с уровнем выше 30-го? Я внимательно прочитал книгу создания Левиафана и примерно знаю, в каком направлении у него будут способности. Первое. Физическая мощь и невероятная крепость тела. Такая туша даже без способностей будет выносить всех своих врагов просто грубой мощью. Второе, и как по мне самое важное, полет. В книге четко сказано, что Левиафан – летающий демон. Как представлю огромного, размером с 1,5 пассажирских самолета кашалота, браздящего небесные просторы, аж дух захватывает. На энтузиазме ускорил вычерчивание пентаграмм. Интересно, что они значат? Можно ли как-то их использовать? Как только настанут более-менее спокойные времена, попробую сделать лабораторию по изучению этого вопроса. Интересно, а аналитики мои нашли способ, как создать летающий город? Или уже забили? Пребывая в размышлениях, я чертил, не замечая, что уже наступила ночь. По бокам дроны включили прожектора и осветили это место. На миг заметил субботу рядом с лемуркой. Перед ними лежал эпический пространственный мешок. Видимо, именно там дополнительные ресурсы для кашалота. Помимо физической мощи и полета, мой демон гарантированно будет обладать еще тремя способностями. Первое – выдох, как дыхание дракона, только выдох Левиафана. Вторая способность, которая изначально была у кашалота, то есть управление водой. Но так как я не обычный демонолог, а кровавый демонолог, думаю, что эта способность преобразуется во что-то связанное с кровью. И третье – навык, присущий одному из семи грехов. Левиафан – грех зависти. Не представляю, что там у него будет, но уже в предвкушении. Качество трех последних скиллов и вероятность возникновения новых зависят от качества дополнительных редких ресурсов, которые будут использоваться для создания демона, да и остальные способности тоже могут улучшиться. Например, у нас в Сангисе есть измененная темной сферой порода камня, гранит какой-то, и если его добавить при создании, то шкура Левиафана определенно станет крепче. И напоследок. Лично мой особый навык – удача демонолога. Что именно получит мой Левиафанчик? Очень интересно. Но в любом случае факт в том, что без демона мы тупо не устоим. Миллионы зомби, вражеские кланы со всех сторон, еще и всякие неучтенные факторы вроде монстров или природных катастроф. Нужно что-то мощное, очень мощное. И судя по описанию в книге, Левиафан подходит под этот критерий. Но если вдруг Сангист не выдержит и будет на грани катастрофы, то мне придется бросить все и бежать через портал на помощь родному городу. Надеюсь, этого не случится. Под моими ногами туша океанического монстра пошла с судорогой. Бедное существо. Создать демона сложно, а такого мощного втройне сложно. Нужно не только вытащить из морских пучин чудище, но и заставить его покорно лежать и не умирать, пока демонолог будет чертить пентаграммы. Такое под силу только очень мощной команде темных. Я смахнул пот со лба и еще сильнее сконцентрировался. Прочь мысли. Каждая минута на вес золота. Мэй устало откинулась на спинку стула. Посмотрела в окно. Светало. Дверь открылась, вошла сонная Злата. «Не спишь?» – она присела рядом. «Нет!» – Мэй заразительно зевнула. «Всю ночь с ребятами оставалась. Если бы не твои зелья, я бы точно уснула». «Как у них успехи?» – глаза Златы загорелись. «Самурай и Оливия взяли 30-й», – Мэй улыбнулась. «И у обоих довольно сильные особые навыки. Пира и Торнадо 29-е. Чуть-чуть еще не хватает. Эльфа 28-я, Алиса 27-я. Остальные бойцы тоже поднялись. Сейчас нет никого ниже 24-го». «Ого, неплохо», – удивилась Злата. «И это всего за ночь». Пира и Торнадо вдвоем рой саранчи выжгли, от них основной уровень и шел. Мэй снова зевнула. Да и Африка – сокровищница высокоуровневых мутантов. Будем туда отправлять бойцов для поднятия уровня. «Может, поспишь?» – участливо спросила Злата. «Пока нет, еще немного. Вот сделает Андрей демона, вернется сюда, тогда и посплю». «Глава!» – в ушах торжественно зазвенел голос Уга. «Город Атина разграблен. Почти все плененные мутанты и темнокожие бойцы убиты. Большинство рабов и векторов согласились присоединиться к нам. Выгребли сокровищницу клана, нашли много ядер, сфер, книг создания демонов, а еще кучу странных и редких растений, металлов и камней. Сейчас отступаем». «Отлично!» – Мэй облегченно улыбнулась. Она отправила на эту операцию стрелка и топора с их людьми и ощутимо ослабила боевую мощь Сангиса. «Ресурсы пусть стрелок отправит на остров, отдадим их Андрею, чтоб Левиафана усилил. Понял?» Мэй встала и начала делать легкую зарядку. «Мэры городов сегодня придут?» Злата скрестила руки под своей объемной грудью и наблюдала за Мэй, белой завистью завидуя ее длинным ногам, гибкому стройному телу. «Да». «Глава». На этот раз голос Уга звучал тревожно. «Судя по отслеживающим жучкам, Атина быстро движется к острову». «Что?» Мэй замерла на повороте в бок. «Черт!» Она тут же побежала к ноутбуку. «Надо предупредить мутантов!» «Я устал. Очень устал. Всю ночь чертил эти долбаные пентаграммы, всю спину кашалоту изрисовал. Несколько раз из-за косяков приходилось заново перерисовывать. Уже утро светает, а мне дофига осталось. 30% еще, хоть я исправляюсь быстрее, чем рассчитывал. Перед началом я на все пальцы руки надел кольца духа, минимум редкого уровня. Может, это помогло. В какой-то момент ветер поднялся, бросил в меня горсть песка. Я в это время торчал у задницы кашалота. Над островом начали появляться тучи. На миг отвлекся и увидел, что все мутанты стоят у берега и чего-то ждут. Блин, надо поторопиться. Вот черт! Мэй со страхом смотрела на экран и видела, как к острову подлетела большая черная птица, на спине которой сидели шестеро. Атина, лысый темнокожий бугай, почти черный стрик и еще трое оставшихся в живых темнокожих лидеров. Но больше ее пугал сосед птицы, не менее огромный альбатрос, на спине которого также расположились трое. Гуманоидный лев, которого островитяне называли «желтой смертью», пятнистый питон и белая обезьяна. «Они объединились!» – голос Мэй дрожал. «Мы почти у портала!» – голос Алисы заставил Мэй встрепенуться. «Вы не должны подпустить их к Андрею! Мы знаем, Мэй, справимся! Боже!» Главы начали выезжать из городов. «Лорд Дождя тоже выехал», – оповестил ее Уга. «Скоро он будет тут». «Поняла». Я не заметил, как меня окружили бойцы Сангиса. Фен, Самурай, Оливия, Пира и Торнадо, Эльфа, Ангел. Столько знакомых лиц. Я их так давно не видел. Но нельзя отвлекаться. Нужно чертить. Бах! Со стороны берега донесся оглушительный взрыв. Я на миг отвлекся. Черт, левый Атина! Волна ветра от битвы взлохматила мне волосы. Твою ж мать! Мэй, закусив губу, наблюдала, как мутантов острова откровенно теснят. Лев снова использовал свой особый навык и размножился на десяток сильных бойцов. Белая обезьяна схлестнулась с гориллой, питон сцепился со змеей и черепахой разом. С другой же стороны Фэн один сдерживал лысого бугая, а остальные бойцы Сангиса сражались с оставшимися темнокожими, не подпуская их к Андрею. Глава, мэры заехали в город. В Новой России странное шевеление. В воздух поднимаются вертолеты. Поняла. В голосе Мэй звенело напряжение. Она не сводила взгляда с битвы. В какой-то момент один из львов рванул к городу мутантов, а один из темнокожих, почти черный старик, на невероятной скорости последовал за ним. «Они хотят забрать камень», — поняла Мэй. «Глава, вертолеты летят к Сангису, это американцы. Из Марии вылетели несколько летающих бойцов». «Пакуйте лорда дождя, объявите в городе чрезвычайное положение, всех темных через порталы в Сангис», — тут же среагировала Мэй. Полномочия на такой приказ, не считая Андрея, имели только она и Аня. «Пусть Федя займется предателем, сейчас же! Он уже тут!» Мэй напряглась всем телом и посмотрела на экран. Битва в самом разгаре. К Фену на помощь пришла эльфа. Самурай использовал свой особый навык и сейчас одетый в японский доспех с длинным японским мечом на невероятной скорости сражался с копьями льва. Андрей же чертил. Сказать ему о положении в городе или нет? Слезы сами собой покатились из глаз Мэй. Последствия любого решения давили на нее. Она не могла решить, как будет лучше. Но вот Андрей перестал чертить. Он мельком оглянулся, быстро спустился вниз, взял два пространственных мешочка с ресурсами и начал их выкладывать на теле кашалота. Мэй до крови прокусила губу. Осталось немного, она должна справиться. «Мэй!» – холодный голос Феди проник ей в уши. «Расколол урода, он америкосов притащил сюда. Мотив! Те обещали, что шаманы вызовут духов его близких и вернут тела, но для этого нужна та, кто дает жизнь неживому». «София!» – испуганно воскликнула Мэй. «Они и на первый напали!» «Нет, они думают, что за оживлением кукол стоит Аня. Вторая цель американцев – вернуть их бывшего президента со всеми наработками страны». Бах! Снаружи замка раздался громкий взрыв, пол под ногами задрожал. Душа Мэй ушла в пятки. «Лера!» – она связалась с помощницей Ани. «Камень подавления! Если стать хозяином...» «Я поняла», — сразу ответила та. «Мне брать с собой людей?» «Возьми госпожу и невидимку». Из голоса Мэй исчезли все эмоции. «Будьте осторожны, я не вижу другого выхода». «Поняла». Я быстро расставил нужные ресурсы в узлах пентаграммы. Ребята молодцы, много чего нашли. Почти все материалы я раньше никогда не встречал. В первые минуты боя мне было реально страшно. Я видел, на что способен бугай. Да что уж там, кашалот еще лучше видел, на что способен бугай. Но Фэн доказал, что он сильный. Фэн всегда был сильным. И я не уверен, что смог бы биться на равных с этим яйцеголовым монстром, как делал это Фэн. Когда я понял, что ситуация вокруг меня под контролем, я ощутимо расслабился. «Ничего, скоро. Дайте мне еще немного времени. Мой эпический демон продемонстрирует, кто тут сильнейший. В последнее время я не показывал миру свою силу. Пора показать». Я вытащил книгу, открыл на нужной странице и начал читать. Было сложно, но я направлял на это дело два потока сознания, полностью контролируя свою речь. Поэтому ошибок не было. Когда я был на середине текста, Сбоку вспыхнул ослепительно золотой свет. Думаю, что это Фэн показал свой особый навык. В прошлый раз, сражаясь против пожирателя душ, он не использовал его. При активации особого навыка темный сверкает каким-то цветом, а у Фэна этого не было. Я почти закончил читать, еще чуть-чуть. Шум вокруг меня стих. Неужели наши победили? Хех. «Оне адуня паро левиатен!» Вскричал я последние слова и использовал особый навык. Мое тело засветилось изумрудным светом. Я с хлопком закрыл книгу и закинул ее в кольцо. Взлетел повыше. Огромная туша кашалота подо мной сияла яркими красно-изумрудными узорами, предзнаменуя появление в этом мире великого Левиафана. Волнение и радость переполняли меня. Перед глазами вспыхивали уведомления от темной сферы, но я убирал их потом. «Мэй!» – мой голос после долгого молчания был хриплым. «У меня получилось! Я создал эпического Левиафана, летающего, крепкого, со множеством крутых скиллов!» «Андрей!» Меня пробрала дрожь. «Почему Мэй говорит с таким горем и печалью? Аню похитили американцы и телепортом отправились к себе, а Атина и Лев забрали камень разума с острова. Если ты не поторопишься, мы потеряем и Сангиз. Союз городов и тюрьма из-за американцев прорвались через город Кровавого Ангела». Я задрожал. Гнев и ярость заполнили меня. Глаза заволокло красным туманом. Еще никогда я не был настолько зол. «Уничтожу!»